в этом месте появилась Шримати Радхарани со своими подружками. Удивленная столь необычной внешностью Кришны, Шримати Радхарани спросила, почему он принял такую золотую форму. На что Господь Кришна ответил, что когда после долгих поисков он сел в этом месте и начал горевать от разлуки с ней, его тело само собой окрасилось в золотой цвет, цвет тела Шримати Радхарани. Затем Кришна вошел в настроение Шримати Радхарани и ощутил те чувства, которые она испытывает в разлуке с ним. Кришна сказал Радхарани, что придет на землю в век Кали, в облике Гауранги, чье тело будет золотого цвета, и чье сердце будут переполнять чувства Радхарани, когда он будет раздавать любовь к Богу всем обусловленным падшим душам. Спустя почти 5000 лет Кришна снова явился на земле в облике Господа Чайтаньи, ставшего известным как золотая аватара Господа из-за золотого цвета его кожи. Когда Чайтанья Махапрабху посетил Вриндаван, он регулярно приходил в это место, к дереву Тамаринда, и, сидя под ним, повторял имена Кришны. Переживая сильную разлуку с Кришной, чье тело имело цвет грозовой тучи, Гауранга из золотого становился темным, как Кришна. Повторяя святые имена, он непрестанно лил слезы, и в его теле проявлялись все признаки духовного экстаза. Храм Радха Дамодары. Это один из самых важных храмов во Вриндаване. Изначальное божество Дамодары было сделано руками самого Шрилы Рупы Госвами, который затем подарил его своему любимому ученику Дживе Госвами. Шрила Джива Госвами построил для этого божества храм. И с 1542 года в храме ведется регулярное поклонение Радха Дамодаре. В 1558 году Шрила Джива Госвами приобрел участок земли, на котором находился храм, и установил божества на трон Симхасану. Когда в 1670 году Аурангзеб совершал варварское нападение на Вриндаван, изначальные божества были перевезены в город Джаяпур. Сейчас в этом храме поклоняются точные реплики изначальных божеств, называемой Пратипху Мурти. Эти божества ничем не отличаются от изначальных. Раньше это место находилось в самой середине Сева-Кунджи, святой рощи, где проходил танец раса Господа Кришны. Здесь Рупа Госвами повторял святые имена Господа и писал книги по бхакти-йоге. В этом месте также собирались 6 Госвами Вриндавана. Вместе со своими близкими спутниками они обсуждали здесь Шримад Бхагаватам и трансцендентные развлечения Господа. Шрила Прабхупада назвал храм Радха-Дамодары центром Вселенной, потому что здесь жили и занимались преданным служением последователи Господа Чайтаньи во главе со Шрилой Рупой Госвами. Вместе с божествами Радха-Дамодары на алтаре этого храма ведется поклонение божествам Радха Вриндавана Чандры, принадлежавшим Кришнадасу Кавираджи Госвами, божествам Радха Мадхавы, принадлежавшим Шриле Джаядеве Госвами, и божествам Шрилы Бугарбхи Госвами, Радха Чалачикани. На алтаре также установлена Гавардхана Шила, камень со священного холма Гавардхана, некогда принадлежавший Санатани Госвами, на котором до сих пор красуется след от лотосной стопы Кришны. История этой Гавардхана Шилы удивительна и необычна. Горя желанием служить Кришне, Шрила Санатана Госвами дал обет каждый день обходить холм Гавардхана, путь вокруг которого составляет более 25 километров. Он продолжал строго следовать своему обету, несмотря на свою старость и физическую немощь. Однажды перед Санатаной Госвами появился Кришна в облике красивого мальчика-пастушка. «Санатана, — сказал он, — ты уже слишком стар, и тебе не нужно каждый день обходить Гавардхан». На что Санатана Госвами ответил, что дал обет, пока жив, обходить священный Гавардхан каждый день, чего бы ему это ни стоило. Зная непреклонную решимость Санатаны, Кришна встал на большой камень с холма Гавардхана и заиграл на флейте. Звук его флейты был так сладок, что камень стал плавиться, и лотосная стопа Кришны оставила на поверхности четкий след. Рядом со следом от стопы Кришны виден также след теленка, отпечаток флейты и пастушьего посоха. Кришна дал этот камень Санатане Госвами, сказав, что тот, кто обойдет его 4 раза, обойдет весь Гавардхан. С тех пор Санатана Госвами стал ежедневно обходить Гавардхана Шилу, подаренную ему самим Кришной. Самадхи-усыпальница Шрилы Дживы Госвами. В 1598 году Шрила Дживы Госвами покинул этот мир, войдя в вечное самадхи. Его нетленное тело было захоронено неподалеку от его любимых божеств Радха-Дамодары. Шрила Дживы Госвами был самым младшим из 6 Госвами Вриндавана. Он признан величайшим философом, когда-либо жившим в Индии. После ухода Рупы и Санатаны Госвами, Дживы Госвами стал ачарьей, духовным наставником и лидером всех Гаудия Вайшнавов. Из всех 6 Госвами он написал больше всех книг, около 25. Он настолько хорошо знал санскрит, что прославился как лучший знаток санскрита в Индии. До сих пор в Государственном Бенаресском университете его книги являются основными пособиями на факультете санскрита. Некоторые ученые-биографы утверждают, что он родился в 1513 году, хотя, по мнению других, он родился на 10 лет позже, в 1523 году. Он был сыном Анапурны, младшего брата Рупы и Санатаны Госвами. Его отец умер вскоре после его рождения, а когда он был еще юношей, умерла и его мать. После смерти матери Джива решил принять отречение от мира и отправиться к Рупе и Санатане во Вриндаван. Прежде чем отправиться во Вриндаван, Джива посетил Навадвипу, где встретил Господа Нитьянанду, который провел его по всем святым местам Навадвипа-дхамы. Господь Нитьянанда наказал Дживе по пути во Вриндаван остановиться в Бенаресе и пройти обучение у великого ученого Мадхусуданы Вачаспати, который был учеником самого почтенного Сарвабхаумы Бхаттачарьи. За очень короткий срок Джива обучился всем аспектам ведической философии и прославился как великий ученый. Получив образование, Джива наконец добрался до Вриндавана, где его тепло встретили Рупа и Санатана Госвами. Джива нашел прибежище у Рупы Госвами, и тот принял его своим учеником. Прошло время, и однажды во Вриндаван приехал известный Дидвиджай, ученый-пандит, победивший в дебатах множество ученых-мужей во всех концах страны. Целью его приезда во Вриндаван было вызвать на философский спор Рупу и Санатану, которые к тому времени прославились как величайшие философы-богословы. На вызов гордого Дидвиджая Рупа и Санатана Госвами ответили смиренным отказом, не желая тратить свое время на бесполезные споры с целью доказать свое превосходство. Получив отказ, Дидвиджай стал оскорблять Рупу и Санатану, называя их трусами. Будучи смиренными святыми вайшнавами, Госвами сказали, что слухи об их учености явно преувеличены, и что они вовсе не достойны спорить с таким великим ученым, как Дидвиджай. Это очень польстило надменному Дидвиджаю, и он потребовал от Рупы и Санатаны подписать бумагу, подтверждающую их поражение. Ничуть не медля, Госвами письменно признали свое поражение и почтительно попрощались с ним. Дидвиджай также слышал о славе молодого племянника Госвами, Дживы, и подумал о том, что если бы ему удалось победить и его, то его бы признали самым величайшим ученым Индии. Взяв с собой расписку Рупы и Санатаны, Дидвиджай бросил вызов юному Дживе. Увидев подписи Рупы и Санатаны, Джива сильно разгневался. Как мог надменный мирской философ победить в споре его почитаемую гуру и великих преданных Господа? Джива тут же принял вызов Дидвиджая, и между ними начался горячий философский спор, продолжавшийся целую неделю. В конце концов, Джива одержал полную победу над Дидвиджаем и потребовал у него вернуть лживую бумагу, подписанную Рупой и Санатаной Госвами. Престыженный Дидвиджай покинул Вриндаван, и с тех пор о нем больше никто не слышал. а образованный Джива побежал к Рупе и Санатане, чтобы рассказать им о своей победе над Дидвиджаем. Но, услышав о том, что их репутация великих философов восстановлена, Госвами вовсе не обрадовались. Рупе Госвами очень не понравилось, что гордость овладела сердцем Дживы. Он упрекнул его, сказав, что тот, кто радуется унижению других и отстаивает свое достоинство, недостоин жить во Вриндаване, и что Джива принял отречение от мира, не достигнув духовной зрелости. Затем Рупа сказал Дживе, чтобы тот больше не смел приходить к ним и тут же покинул Вриндаван. Наказание Рупы Госвами было для Дживы словно удар молнии, и он с тоской на сердце отправился в Матхуру. Джива поселился неподалеку от Вриндаваны и вел крайне аскетичный образ жизни, почти не принимая пищи и соблюдая обет молчания, который продолжался больше года. Спустя какое-то время Санатана Госвами смиренно попросил Рупу проявить снисходительность к Дживе. Выслушав просьбу Санатаны, Рупа Госвами смягчился и позвал Дживу обратно во Вриндаван. Получив этот важный урок от своего любимого гуру, Джива продолжил свою писательскую работу. Он отправил своих лучших учеников, Шриниваса Ачарью, Нараттама Даса Тхакура и Шьямананду Пандита в Бенгалию и Орису, где им предстояло распространить книги Госвами. Эта миссионерская экспедиция на Воловьей упряжке стала первой в истории Гаудия Вайшнавизма выездной группой Санкиртаны. Слава о Дживе Госвами распространилась повсюду, и даже император Акбар, восхищенный рассказами о Дживе Госвами, посетил Вриндаван в 1570 году. Личность и книги Дживы Госвами оказали на него столь сильное влияние, что он, будучи мусульманским правителем, разрешил строительство нескольких храмов Господа Кришны и лично выделил средства на строительство библиотеки для хранения рукописей шести Госвами в храме Рада Дамодары. После ухода всех Госвами Джива возглавил Гаудия Вайшнавов, и под его мудрым руководством движение сознания Кришны Господа Чайтаньи приобрело небывалый размах и крепкую основу. По утверждениям некоторых биографов, Джива Госвами покинул этот мир в 1598 году. Но согласно завещанию, которое хранится в храме Рада Дамодары, он оставил этот мир в 1608 году. В вечной Кришна-лиле в духовном мире Шрила Джива Госвами является воплощением Виласа Манджари, одной из восьми любимых служанок Шримати Радхарани. Наше путешествие по святым местам Вриндавана Дхамы мы продолжим в нашей следующей передаче. На этом мы прощаемся с вами. Для вас передачу подготовили и провели Шашвата Дас, Амадави Даси и Наталья Турлова.